Глава 11. «Как секундант, я должен уточнить правила», — говорю я, строго глядя на участников. «В раздевалке душевой сегодня тесновато, сюда набились все, даже обычно сторонящиеся всех Нобуа стоит, хотя по нему видно, что неуютно ему среди нас всех, даже менеджер Шика. А вдруг у вас чего не так пойдет и медицинская помощь понадобится? Нужен ответственный человек». По выражению лиц операторов из технического персонала было видно, что и им очень хотелось бы присутствовать на поединке века, но подходящего предлога они не нашли. Пытался тут один прошмыгнуть с огнетушителем, обеспечить пожарную безопасность, но был пойман Шикой за ухо и выдворен с уточнением, что будет горячо. Это явная гипербола. И никто тут гореть не собирается, а за горячие цыпочки вообще можно и выговор схлопотать, и по морде. Так что наш сегодняшний матч собрал полный аншлаг и, судя по всему, уже станет легендарным. Ведь то, что не видели своими глазами, но про что ходят слухи, преувеличат, как всегда, раздуют и соврут с три короба. И дня не пройдет, как тут у нас гремучая смесь из гладиаторских боев и всеобщей оргии будет. Вообще вся эта история исходит из двух факторов. Верности своему слову мечницы и упрямству одной звезды AV-индустрии. Ни та, ни другая не собираются сдавать назад. Как результат, мы все набились в раздевалку душевой, как сельди в бочку». Места для поединка едва-едва хватает, и тут не бокс или карате, и уж тем более не кендо, здесь надо борьбу применять. Между соперницами две вытянутые руки, около 1,5 метра, и это они просто стоят. Достаточно одной сделать шаг и протянуть руку. Впрочем, это я опять начинаю категориями боя рассуждать. А ведь Кимико ясно дала понять, что за поединок сегодня будет. Две девушки стоят напротив друг друга. И если Сора одета, как и положено для дуэли, в свою боевую форму, белая кендоги с вышитым на рукаве символом школы кендзюцу и черный хакама, на ногах белоснежные носки таби, волосы перехвачены резинкой, в левой руке деревянный бакен. Зачем ей тренировочный меч сейчас? Кимико также перехватила свои волосы резинкой, собрав высокий пучок, но на этом сходство между ними кончается. Она просто в халате, белом махровом халате с вышитым логотипом студии на груди, словно герб одного из факультетов Хогвартса. Внизу босые ножки, тапочки она сняла у дверей, как и положено воспитанной японке. Глядя на ее босые ступни, я понимаю популярность этих самых ножек в сети. Говорят, что в современной AV-индустрии есть некая идеальная девушка, собранная в виртуальных фантазиях фанатов, и у этой девушки грудь от Сакуры Маны, попа от Рейка Кабана Каява, бедра от Джулии Иосугава и ступни от Марии Танака. Много там еще есть от других девушек. Брови, скулы и волосы, глаза и характер. Однако это говорит о популярности ножек нашей Кимико в национальных масштабах. Пока я тут, надо бы приобщиться к прекрасному. Думаю я, например, упасть вот сейчас случайно ей под ноги и... Поскольку разница в навыках и умениях существенна, то никаких ударов, бросков или захватов, поясняет Кимико, никакой борьбы. Просто каждый, вернее каждая по очереди, делает с другой все, что захочет, и тот, кто сдался, тот и проиграл. Но Сора открывает было рот, потом задумывается. Прямо отсюда вижу, как у нее голова работает, напряженно перебирая варианты. «Очередность?» — уточняет Юрико, как секундант Соры. «По жребию», — пожимает плечами Кимико, — «дается 1 минута на попытку, и так до тех пор, пока кто-то не сдастся». «Тогда очередность разыграем в камень-ножницы-бумага», — предлагаю я, — «как часть поединка». «Нет возражений», — говорит Кимико. «Что же касается формы...» бойцов предлагаю сражаться без одежды». «Ну уж нет», — возражает Сора. «Ты имеешь право выбрать правила поединка и оружия, но не одежду или ее отсутствие». И тут я понимаю, почему она так оделась. Раздеть девушку в традиционном одеянии мечника не хухры-мухры, а если она еще и сопротивляется... В общем, Сора намерена усложнить задачу по обеспечению оргазма одной мечницы как можно сильней. Будь ее воля, она бы себя сейчас колючей проволокой обнесла и минными полями с долговременными огневыми точками по периметру, и ров вырыла бы, и крокодилов туда пустила, только самок, а то мало ли. «Справедливо», — говорит Юрико, — «как не хотелось бы мне на голую Сору поглядеть, но она права. Итак, правила мы устанавливаем». «И ладно», — легко соглашается Кимико, — «пусть в одежде остается. Приступаем. Как там у вас говорят? Хаджиме?» «Погоди», — говорит Эйка, — «а этот чего тут делает?» И она тычет в Нобуа пальцем. «Ему чего надо?» «Да я...» — говорит Нобуа и сникает. «Нет, если Кимико Кенто своим секундантом выбрала, то пусть Кенто и остается, а другим мужчинам тут делать нечего», — говорит Эйка, — «тем более этому». «Согласна», — кивает Юрико, — «голосуем. Кто за то, чтобы...» «А то я не знаю, как вы проголосуете», — выдавливает из себя Нобуа и проталкивается к выходу. Дверь за ним закрывается. Я прочищаю горло коротким кашлем. С одной стороны, этого самого Нобуа жалко. Попал он под руку широкой общественности не вовремя, а с другой стороны, мужчина свои проблемы сам должен решать. Разве что подскажу ему направление, но дальше сам. Хотя такой вот поворот дает мне возможность и самому в сторонку отойти, да поспать немного». Интересно, конечно, чем дело кончится, однако и смущать девушек неохота. У них тут свои разборки, свои социальные ранги и своя борьба за место под солнцем. Вообще, говорю я, и правильно, нечего мужчинам тут делать. С удовольствием передам свои обязанности секунданта, да вот хотя бы тебе, Эйка-сан. «Ну уж нет», — вставляет Кимико, — «ты мой секундант, и точка». «Юрико Сора, он же не имеет права отказаться». «Не-а», — улыбается довольная Юрико, — «это дело чести». А тот думал отвертеться. В некоторых случаях секунданты, кстати, вместо дуэлянтов на бой выходят. «И никакая я тебе не Эйка-сан», — добавляет Эйка, недовольно поведя плечом. «Думаешь, если я тут самая старшая, то можно на сан ко мне обращаться? Я, между прочим, моложе вас всех выгляжу». «Так что даже не думай», — говорит Кимико и грозит мне пальцем. «Ты мне нужен как секундант». «Не, но если вместо тебя сражаться придется в этом самом переплетении ног, то я за». Тут же заявляю я, убедившись, что дать заднюю мне тут не дадут. А если все равно не предотвратить, то возглавить надвигающийся бардак я просто обязан. «Как бы мне не хотелось сейчас тебе пинка дать, но Юрико права», — вздыхает Сора. «Пусть остается. Однако никакой замены на поле». «Еще одна формальность. Как представитель стороны Соры я высказываю протест против присутствия на поединке посторонних». Говорит Юрико. «Что? Это я-то посторонняя? Я тут исключительно как представитель администрации». «Ну, в принципе...» Кимико оглядывается и пожимает плечами. «Не возражаю. Пусть останемся только мы вдвоем и секунданты». «Ну вот», — говорит Эйка, — «на самом интересном». «И ты, Кимико, а я-то думала, мы подружки!» Дездемона. «Мне придется остаться только как представителю». «Тогда и мне», — оживляется Эйка, — «я же старшая тут. Как старшая, как сэнпай, я обязана проследить, чтобы ничего такого не произошло». «А я представитель феминистической-коммунистической группы «Коалиция ликвидации терроризма общественного рабства», — заявляет Дездемона. «Мы против сексизма и за секс». «Это как?» – удивляется Эйка. «Как так можно?» «Можно», – уверяет Дездемона и складывает ладошки вместе. «Не выгоняйте меня, пожалуйста!» «А если вы меня выгоните, значит, вы дискредитируете людей по возрасту. А если меня, то это только потому, что я лысая, потому что я не следую навязанным в обществе стереотипам для девушки?» «Вот видите, вы же без присмотра не можете», – заявляет Шика и складывает руки на груди. «Кто за вами присматривать будет?» «Ах так!» Сора решительно идет в душевую. Сора открывает там краны с горячей водой и распахивает двери. Пар от горячей воды наполняет и душевую, состоящими там кабинками, и раздевалку. «Ты чего творишь?» – возмущается Эйка. «Мы же сейчас промокнем все!» «Это душевая! Тут люди моются вообще-то! Кто не готов быть мокрым, выходите!» – бушует Сора. «Я вам тут не подряжалась бесплатное шоу показывать!» «Ой, и ладно!» – сдается Шика. Ей жалко своего костюма. Она, наверное, сегодня опять на студии ночевать будет, а тут утюга нет. «У нас есть в комнате, но это же надо сперва высушить, а потом...» «В общем, много хлопот». Она выходит, напоследок просит нас никого не калечить и не вредить имуществу студии, а в остальном делайте, как знаете, вы уже не маленькие. Наконец закатывает глаза Эйка и берет за руку Дездемону, заявляет, что она на нас обиделась и чтобы мы потом в деталях рассказали, что и как было, тоже уходит. Юрика закрывает краны, но легче от этого не становится. Все вокруг в пару. «Ладно», — говорит она, — «все ушли. Что, давайте сделаем вид, что что-то было и разойдемся, как всегда. Никто ведь не собирается по-серьезному ноги переплетать». «Надо будет у дверей стонать повыразительнее», — киваю я. «Да согласовать версии, что тут произошло. Предлагаю так. Сора выиграла, но едва-едва. Ну или боевую ничью. Обе девушки потеряли сознание во время поединка». «Хорошая версия», — соглашается со мной Юрико. «Просто ничья. Так сказать, никто не понес позора. Все оказались на высоте, воины признали силу друг друга и...» Она замолкает. «Я тоже молчу». Сора и Кимико не двигаются с места, продолжая меряться взглядами. Несмотря на то, что пар от горячей воды начинает понемногу рассеиваться, атмосфера продолжает оставаться накаленной. «Что же...» говорит, наконец, Сора, отведя свой взгляд от Кимико. «Если это сдается, то я не против и такой трактовки событий. Проиграть в своей же собственной игре этого следует стыдиться». «Кто сказал, что я готова сдаться? Это был твой шанс выйти из ситуации без поджатого хвоста между ног», отвечает Кимико. «Но если ты не хочешь им воспользоваться, я готов к поединку». И она одним движением скидывает с себя махровый халат. Под халатом на ней обтягивающий купальник, вернее, только низ купальника. Куда подевался верх от комплекта и почему она в таком виде, я не знаю, да и анализировать факты сейчас не в состоянии. Как и всегда, при виде обнаженного женского тела, мозг начинает лихорадочно вытаскивать из закоулков памяти старые кинокамеры и фотоаппараты, мольберты и кисти, и пытается запечатлеть момент счастья навсегда. «Остановись, мгновение, ты прекрасна!» «Хаджиме, вот!» Тут же рукой рубит воздух между соперницами Юрико. «Бросаем жребий, кто первый над кем издевается, то есть поединок ведет». «Раз, два, три!» Синхронно девушки выбрасывают руки и... У Соры сжатый кулак, а у Кимико два разведенных в стороны пальца. Камень разбивает ножницы. Где-то я читал, что при прочих равных неподготовленный человек всегда выбросит ножницы, а еще, что обученный мечник в состоянии увидеть, именно увидеть, сложенную фигуру в воздухе и изменить свой выбор. Как я и думал, против Соры у Кимико нет шансов. «Моя очередь», — хищно улыбается Сора и демонстративно разминает пальцы рук. «Ну, готовься, леди Годива!» «Вот сейчас и надо говорить, Хаджиме!» поворачивает голову Кимико, слегка подняв бровь. Юрика спохватывается и машет рукой, дескать, «Хаджиме, Хаджиме, начинайте уже и мне головой так, время засекай». Кручу головой, не вижу часов, никто сейчас часов не носит, у всех смартфоны, а на студии везде висят часы на стенах, ну не в раздевалке же. Принимаю решение отсчитывать минуту в голове, и раз, и два, говорит Миссисипи как-то излишне. Сора делает шаг вперед, и сперва я не понимаю, что именно она собирается делать с Кимико с учетом ограничений. Никаких ударов, никаких захватов и удушений, ничего, что могло бы вырубить или серьезно повредить, ничего из того, что так хорошо умеет Сора. Что она собирается сделать? Защекотать Кимико до потери сознания? Но Сора поднимает руку и с размаху шлепает Кимико по голой ягодице, да так, что на белой коже остается красный след. «Ой!» — вскрикивает от неожиданности Кимико и подпрыгивает на месте. «Эй! Это не удар!» — поднимает бровь Сора. «Это шлепок. Такое принято в любовных играх, не так ли?» Но Кимико бросает на Юрика быстрый взгляд, а пожимает плечами. «В общем, да», — говорит Юрико и смотрит на меня. «Что скажешь, Кентакун?» «Хм, все-таки удар», — говорю я. «Шлепок и удар — очень уж близкие понятия. Рекомендую воздерживаться». «Ах, так? Хорошо». Сора достает откуда-то кожаный стек с лоскутом кожи на конце, такой вот штуковине, место ли в конюшне, или в секс-шопе, и я что-то сомневаюсь, что Сора лошадей дома держит. «А я так понимаю, что хорошая порка — это в рамках ваших правил?» говорит Юрико и беспомощно смотрит на меня. Я смотрю на Кимико. Та покусывает губы бледнее. Дело заходит слишком далеко, и чтобы все остались целыми, надо прекращать перегибы. «Это слишком...» — и начинаю было я, но Кимико перебивает меня. «Ты можешь делать все», — говорит она, глядя Сори прямо в глаза. «Ты можешь делать со мной все, что хочешь. Бей, кусай, щипай, шлепай. Я выдержу». «Кимико, ты...» — Юрико колеблется. «Лучше сдайся», — рекомендует Сора. «Рука у меня тяжелая. Минута времени — это более чем достаточно, чтобы ты сознание потеряла. Полминуты поправляю ее я». Вот всегда меня удивляло в японцах то, что они иногда так в свои собственные социальные роли погружаются, что и ушей не видать. Сейчас, например, я знаю Сору как человека правильного и прямого, мудрого и в то же время сострадательного, но вот стоит ей войти в состояние мечник в бою, и тут же срабатывает все это, кто бы ни встал на твоем пути, и мечник не проигрывает». И в таком вот состоянии может ты дров наломать через колено, а потом, как там у Миямото Мусаси, никогда ни о чем не жалей. А у Кимико вся жопа синяя, например. Мечник даже со стеком в руке может так хлестнуть, что кожа полопается. Потому я и время засчитал все эти выяснения в счет времени поединка, потому что Кимико жалко, а рука у Соры и вправду тяжелая. «Полминуты», — соглашается со мной Сора, — «мне достаточно трех ударов, и так ты сдаешься?» «Никогда!» — вздергивает подбородок Кимико. «Бей!» «Ах, вот как!» «Хэк!» Стык исчезает из виду, так быстро движется рука Соры, и Кимико вздрагивает от удара. На ее белой коже тут же вспухает багровый рубец. Удар чрезвычайно болезненный. Ударить так надо уметь. Кто другой не смог бы так хлестануть? Клочок кожи на конце стека должен был поглощать кинетическую энергию, немного рассеивая ее, но Сора бьет с протяжкой всем тонким телом стека, оставляя красную полосу на белом. Удар не рвет кожу, она не лопается, словно перезрелый помидор, но лишь едва-едва. Кимико бледнеет, кровь отливает от ее лица. «Бьешь, как девчонка!» — говорит она сквозь зубы. «Так ты своего не добьешься!» «Я предупреждаю тебя! Не смей недооценивать мечника!» — поднимает Стексорос. «Давайся уже! Я не мечник, но и у меня есть своя гордость», — выпрямляется Кимико. «Все, думаю я, это зашло слишком далеко. Надо это прекращать немедленно, иначе они поссорятся всерьез надолго, да и больно же ей». Но Юрико останавливает меня и прижимает палец к губам. «Подожди», — шепчет она, — «пусть сами». «Они сами сейчас покалечатся», — шепчу в ответ я. «Ты не видишь?» «Да погоди ты, доверься Кимико», — отвечает она, и я зависаю с ответом. «Довериться Кимико? Но ведь ситуация в руках у Соры и хлыст в руках у нее же». «Хэк!» «Еще удар!» На белоснежной коже моментально вспухает багровый рубец. Кимико вздрагивает и закусывает губу, жмурится от боли, и я вижу, как между ее веками просачивается слеза. «Третий удар!» — говорит Сора, замахиваясь. «Клянусь, если ты не сдашься сейчас!» И она разворачивает кисть так, словно держит в ней меч. Только сейчас я понимаю, что все это время она сдерживалась, все это время била не в полную силу, но сейчас где-то за спиной охает Юрико. Я колеблюсь, делать ли шаг вперед или нет. Кимико выпрямляется в полный рост и с вызовом смотрит Сори прямо в глаза. «Аксо!» — бросает хлыст на пол Сора. «Ксо! Твоя очередь, Кента!» «Да? Почему за временем не следишь?» — упрекает меня она. «Ах и да! Время вышло! Меняйтесь ролями!» Кимико делает шаг вперед и подбирает хлыст с пола. Медленно перебирает пальцами по всей его длине, останавливаясь на небольшом лоскутке кожи. Сора сужает глаза и выпрямляется. Она готова. «Мне было очень больно», — говорит Кимико и делает еще один шаг вперед, оказываясь прямо перед Сорой и глядя ей прямо в глаза. «Думаю, что я смогу отплатить тебе за это». Она вдруг обнимает Сору и целует ее прямо в губы. Сора пытается сопротивляться, но как-то быстро затихает в ее объятиях. На пол с глухим звуком падает кожаный хлыст. «Вот и настал этот день», — шепотом говорит мне Юрико на ухо, и я чувствую ее горячее дыхание совсем рядом. «День, когда великий мастер был повержен в бою». «Мы живем в удивительное время», — соглашаюсь я с ней. Мысленно я отмечаю тот факт, что внутри меня секундомер не давал сбоя, и Сора знала о том, что ее минута еще не вышла, знала, когда отдавала свой ход, и если бы она нанесла свой последний, третий удар так, как и планировала, с разворотом кисти, с протяжкой и движением всего корпуса, так, словно бы клинком разрезая плоть, Кимико могла бы и потерять сознание, а самое главное, после такого удара неминуемо остался бы шрам, не просто рубец, который скоро пройдет, а самый настоящий шрам на этой белоснежной идеальной коже. «Как ты думаешь, можно объявлять победу?» — спрашивает у меня Юрико, глядя, как Сора тонет в мягких объятиях Кимико. «Она сейчас точно потеряется». «Вряд ли это победа», — отвечаю я, глядя, как ловкие руки Кимико шарят под кендоги в поисках завязок. «Сегодня победила дружба и сознательность, если бы Сора захотела». «Как романтично», — кивает Юрико, — «победила любовь!» «Может, пойдем отсюда, чтобы не мешать?» — предлагаю я, и Юрико поворачивается ко мне с удивленным видом. «Здрасте», — говорит она. «Вот так возьмем и пойдем? Все самое интересное только начинается. Кроме того, ты же помнишь, что Сора говорила о секундантах? Наш долг — быть на поле битвы рядом с дуэлянтами». И она тянет меня за руку, на ходу расстегивая на себе рубашку. «И иногда вступать в бой вместе с ними». На какой-то момент я думаю, что зря отсюда убрали мужика с огнетушителем. «Ой, зря!» Впрочем, думать связно и критично я могу очень недолго. Моей воли хватает только на несколько секунд. Интересно, думая, часть моего мозга, еще не получившая свою дозу эндорфинов и дофамина, как часто такие вот вещи со мной теперь будут происходить. Хотелось бы почаще, и пусть мои ляжки и задница выглядят так, словно я красно-синий редкий тигр, ни о чем не жалею. Ни о чем.